рассказывание в лицах не завоевало себе прочного места в литературе, потому что не связано с книгой. Дело это крайне интересное, но, видимо, затруднительное. Был у нас в Арзамасе звонарь. Представлял в лицах торговца галантерейным товаром, богомаза, дьячка, нотариуса и десятка два других персонажей. Анафемски талантливо представлял все это. Великолепные были скетчи. Но закрепить это на бумаге дело затруднительное не только для этого звонаря. Между тем, исчезновение этого рода искусства мешает его понять. Через несколько дней после поездки к Горькому мне позвонил писатель Виктор Шкловский. Он сказал: ну что ж, Горький хвалит, надо печатать рассказы. У меня сидит Павленко Петр Андреевич, хочет получить от тебя рукопись. Я говорю, он не писал, он рассказывает так. Не верит. Приезжай, мы тебе поможем записать. Постой, Павленко трубку берет. Павленко сказал: будем считать, что мы познакомились, а теперь дайте рукопись. Что значит нету? Когда мы не пишем, у нас ни у кого нету рукописи. Надо сесть и написать. Что значит, вы не можете без аудитории? Тогда нужно на аудитории это сделать. Приезжайте к нам. А что, мы с Витей Шкловским не люди? Перестаньте волынить, вам желают добра. Приезжайте, я должен сегодня же отвезти этот текст, чтобы получить отзыв Горького. Мы встретились, Павленко отобрал у меня то, что успели за время моего рассказа записать две машинистки, и вскоре в журнале «30 дней» появились мои рассказы с рекомендацией Горького. В нескольких строчках Горький похвалил мои рассказы, но отметил, что оторванные от автора они многое теряют. Тем самым признал, что это рассказы особые, устные, неотделимые от исполнителя. Прошло несколько лет. Однажды ко мне подошел Павел Лавут, тот самый, который помогал Маяковскому в организации его выступлений. Лавут предложил мне выступить с билетами и с афишей. Мне казалось, что я еще не способен выступать перед обширной аудиторией. Я как-то перенес разговор серьезный на осень. Осенью затеялся разговор, я сразу перенес выступление на весну. Но Лавут вдруг спросил меня: а на какое число назначим? Я отнесся к делу несерьезно и брякнул первое попавшееся число. Он спросил еще: а что мы поставим на афише? Как обозначим ваш жанр? Я сказал: устные рассказы. На том разговор и кончился. Однажды, это было, по-моему, в марте, выглянул я в окно своей комнаты, глазам не верю, на заборе афиша. Я кинулся звонить по телефону, поздно, билеты уже продаются. Пришлось выступить. И во время этого выступления выяснилось, что публика способна воспринимать мои рассказы, несмотря на то, что это были рассказы о людях, о которых она никогда не слыхала и не видела их, и что дело вовсе не в сходстве, а в самом человеке, если только обнаруживать в его характере, наряду с чертами сугубо индивидуальными, сугубо типичные черты. А вскоре началась Великая Отечественная война. В эти годы я работал в армейской печати на фронте. Неизмеримо расширились мои представления о жизни, о людях. Среди моих персонажей появились и генерал, и партизан, и колхозник. А после войны к этим рассказам я присоединил еще рассказы о людях, с которыми, как литературовед, сталкивался во время поисков материалов о Лермонтове, о Пушкине и других великих людях русской культуры. Одной из самых замечательных встреч в моей жизни я считаю знакомство с великим актером Александром Алексеевичем Остужевым, который навсегда связал свое имя с именем Малого театра. Еще задолго до революции, в ту пору совсем еще молодой актер, наделенный огромным сценическим талантом, великолепной внешностью, звучным голосом, Александр Остужев заболел и в несколько дней потерял слух. С тех пор он не слышал собственного своего голоса. Планы, надежды, будущность, казалось, все рухнуло. Но нет, Остужев слишком любил театр, чтобы любить его издали. Он понадеялся на волю свою, на труд, на терпение, на удивительную память свою. Понадеялся, что товарищи не бросят его в беде, и остался актером. Чтобы сыграть крохотную роль в спектакле, Он должен был знать наизусть всю пьесу и одному ему ведомыми способами мысленно проигрывать ее вместе с партнерами. Ни один суфлер мира не выручил бы его, если бы он забыл хотя бы одну реплику. А он играл за главные роли пламенных героев Шиллера и Гюго, героев Пушкина, Грибоедова, Островского. А когда ему шел 63-й год, Остужев сыграл роль Отелло. Да так сыграл, как ее давно никто не играл в русском театре. И 2.5 часа падал и снова шел вверх театральный занавес. 2.5 часа театральная Москва стоя приветствовала этого замечательного актера, который совершил великий художественный, и я бы сказал, великий нравственный подвиг.